счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливый был уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливый был уйду. Кто-то знает, я и сам не знаю. Где финал, тут где-то полоса, за которой лишь ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто, я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как